Глава 72. Я сделала свой выбор. Камере. Спустя 5 дней. Не знаю, какой час пошел по счету после того, как сделала нужное зелье. Но все это время я провела словно в бреду. Прошлые сутки потратила на то, чтобы найти определенный состав и ингредиенты. Ведь мать была непреклонна, когда я рассказала ей то, что удалось узнать. Она решила пойти самым мерзким путем, на который только была способна, а именно лишить Осирию ребенка. Но и на этом ее жажда отмщения не затухала. Мать намеревалась вообще лишить дочь Алисы возможности иметь детей, что для любой женщины было самым большим наказанием. Я боролась с собой, пыталась сопротивляться, чтобы не идти у нее на поводу. Но желание получить долгожданную свободу пересилило, подталкивая в пучину тьмы и боли. Даже представить не могла, что будет чувствовать Осирия, когда выпьет мое зелье. Но честно скажу, на ее месте я бы никогда не желала оказаться. «Ты смотри!» Довольно оскалилась Дракайна, наблюдая за мной через переговорное зеркало. «На вид будто вода!» В ее глазах промелькнуло восхищение. Но потом оно сменилось маниакальным блеском, и по моей коже пробежали липкие мурашки ужаса. «На вкус оно тоже не должно отличаться от воды», — пожалуй, я плечом, чувствуя, как мое сердце больно сжимается. «Ты же понимаешь, что если результат будет не тем, каким я хочу, то метка контроля останется на тебе?» — спросила Дракайна, щурясь. «Мы заключили с тобой договор при помощи клятвы на крови. Все нюансы были оговорены. Если хоть что-то не будет выполнено с твоей стороны, то и соглашение можно считать недействительным. Я буду снова использовать тебя в своих целях, а ты вновь испытаешь на себе всю сладость моего влияния». «Я знаю», — передернула плечами, пытаясь игнорировать крик совести, который невозможно было усмирить свободой, маячащей на горизонте. «Что ж», — повела она плечом, — «раз ты в курсе всего, то вперед». «Нечего оттягивать столь долгожданный момент. Как закончишь, свяжись со мной, камере». Зеркало показало мое отражение, и я прикрыла глаза, ненавидя себя всем сердцем. «Слабачка», — устало произнесла я. «Ты самая настоящая слабачка, камере». Уговаривала себя, что все будет хорошо, что вскоре смогу скинуть удушающие оковы, но я не хотела причинять страдания. Никому не пожелала бы оказаться в моей шкуре, потому что даже все уровни ада не сравнятся с тем, что мне пришлось пережить. Столько лет я провела в собственной агонии, медленно умирая и страдая от всех тех плохих поступков, которые совершила. Время утекало сквозь пальцы. Ждать больше не имело никакого смысла. Маленький пузырек я закупорила и спрятала во внутренний карман платья. Он был настолько мал, что его можно свободно зажать в ладони, не выдавая своих намерений, что являлось плюсом в моей ситуации. Знала, что Осирия скоро появится на завтраке. За последние дни я успела с ней сблизиться, осознавая, что мой интерес к ее персоне — ничто иное, как желание добиться своего. Проверив, что пузырек с зельем находится в кармане, я покинула комнату общежития и отправилась в столовую. Всю дорогу меня потряхивало. Боролась с желанием развернуться и пойти сразу на лекции или вылить чертово зелье под какой-нибудь куст. Но умом понимала, что дальше оттягивать бессмысленно. Нужно уже собраться, совершить этот черный поступок и почувствовать вкус свободы. Говорят, что на чужом несчастье счастья не построишь. Я согласна с данным высказыванием, но только не в этот раз. Передо мной стояла цель, и я намеревалась ее достигнуть. Камере. Осирия помахала мне, привлекая внимание. Я натянула на лицо добродушную улыбку, направилась к ее столику. Девушка сидела сегодня одна, впрочем, в последнее время это было постоянным явлением. Если раньше за ней везде ходили 2 боевика, то после того, как Осирия забеременела, они отстранились. «Привет», — уселась на соседний стул, выставляя с подноса завтрак. «Как твое самочувствие?» Осирия смотрела с благодарностью. А у меня сердце больно сжалось, ведь я собиралась причинить ей вред. «Сегодня легче, травяной отвар спасает от токсикоза», — кивнула она. «Это здорово», — вздохнула, утыкаясь в свою тарелку. «Ты сегодня какая-то грустная», — заметила девушка. «В Все хорошо?» «Нет, не хорошо, отвратительно. Я собираюсь делать самую ужасную вещь в мире. Ненавижу себя за это». «Все в порядке», — ответила я. «Просто плохо спала. Точнее, вообще не спала. Все думала об этом моменте. Готовилась к нему, но так и не смогла заглушить голос совести». «Ничего», — Ассирия тронула мою ладонь. «Сегодня обязательно выспишься». На моих глазах выступили слезы, которые я поспешила спрятать. Не нужно, чтобы Ассирия видела мое состояние. Мы завтракали в тишине, слушая гул голосов, доносящихся от соседних столов. Я была натянута, словно струна, ожидая подходящего момента, и он не заставил себя долго ждать. «Ты посиди, я сок забыла взять». Ассирия отодвинула стул, намереваясь подняться, но я ее опередила. «Давай я сама», — быстро встала из-за стола. «Да не стоит», — удивилась девушка. «Мне не сложно, правда?» — печально улыбнулась я. «Ну, хорошо», — кивнула Ассирия. «Мне что-нибудь кисленькое принеси, пожалуйста». Нужный сок на раздаче обнаружился сразу же. Подхватив стакан, я шмыгнула рукой в карман юбки и, незаметно откупорив крышку в этом же кармане, вытащила пузырек. Взяв стакан в ту же самую руку, где была склянка с зельем, я незаметно вылила в него отраву. Руки тряслись, сердцебиение участилось. Хотела, чтобы это все как можно скорее закончилось. До нашего столика шла, казалось, целую вечность. Ноги не желали двигаться. «Спасибо тебе», — Ассирия протянула руку к соку, но я не спешила его отдавать, смотря на нее взглядом полного сожаления. «Камере?» «А... да», — кивнула я, протягивая стакан. «Может, его лучше не стоит пить?» — вырвалось у меня. «Это еще почему?» — хлопнула она глазами, забирая принесенное питье. «Сок не свежий?» «Нет, свежий. Просто вдруг тебя затошнит?» — поджала губы, борясь с собой. «Да не», — отмахнулась Ассирия. «От него точно нет». Миг девушка поднесла злосчастный стакан к своим губам, и под мое учащенное сердцебиение начало жадно пить. «Ну вот, Камери, ты и сделала свой выбор».